11. Думаешь, я один такой умный за русалками приехал? Ничего подобного. Здесь еще человек 10 из московских газет и журналов, не считая фотокорреспондентов, плюс 3 телевизионные группы с очень неслабых каналов. И это только те, кого я знаю лично. Догадываюсь, что по городу шастает еще пяток другой неизвестных мне журналюк. Сумасшествие какое-то. Они прогуливались по городскому парку. Было совсем поздно, но расставаться не хотелось. «Сумасшествие», — согласилась Марина. «Однако что-то во всем этом странное. Ни с того, ни с сего, русалки. Ладно бы на далеком таежном озере или в каких-то лесных омутах. А тут строительство, народу полно, курортников навалом. И еще те, которые за недвижимостью понаехали. Ну и любители русалок, само собой, караул». «Это сейчас тут народу полно, а года 3-4 назад запустение было. Я сюда с приятелем приезжал, он на телевидении работает. Артем Таран, слышала?» «Он из какой-то странной передачи, кажется, только я название не помню. Паранормальная вакханалия называется. Ах, да, точно! Он, кстати, и сейчас здесь. Сочетает приятное с полезным. Тоже по русалочьи души приехал. Снимает про них фильм. Кстати, о душах. Хочешь еще фактик? Давай, интересно же. Так вот, в Западной Европе издревле считали, что у русалок нет души. Они вроде бы хотят ее обрести, но не могут найти силы выйти из моря. Помнишь русалочку Андерсена? Ведь она там ищет душу в любви с человеком. Так все грустно. Я уже начинаю их жалеть. Слушай, а что же твой приятель будет показывать в своем фильме? Компьютерную графику? Кадры из мультфильма «Русалочка» и сцены из балета «Жизель»? Почему «Жизель»? О, я думала, ты все-все про русалок знаешь. Там же героиня после смерти становится чем-то таким, вроде русалки. Спасибо, теперь буду знать. И даже, может быть, первый раз в жизни схожу на балет. Тебя можно пригласить, чтобы было не так страшно? Посмотрим на твое поведение. Так что насчет приятеля-телевизионщика? Думаю, Артем просто воспользовался случаем и приехал за казенный счет. Он давний фанат этих мест. Несколько лет назад наведывался сюда делать один репортаж. Артем раньше работал корреспондентом в службе новостей и занимался в том числе всякими проблемными темами. В Солнечноводске тогда случился скандал с производством, которое отравляло озеро. То ли сливали отходы, то ли производители захоронения контейнеров. Тут Марина вспомнила, что дядя Витя о чем-то таком ей тоже рассказывал, но промолчала, не желая перебивать Вадима. Вот с тех пор Артем просто влюбился в озеро. Сам не раз приезжал и меня сюда затаскивал. В принципе, здесь под водой поплавать действительно удовольствие. А Таран, он чего-нибудь да снимет. Находчивый парень, настоящий профессионал. «Вадим, научишь меня плавать с аквалангом?» — вдруг спросила Марина. «Да, мэм, как пожелаете». «Я завтра после обеда смогу освободиться. Дядя Витя едет на юбилей какому-то своему приятелю. С таких мероприятий, как деликатно выразился Избудский, быстро не возвращаются. Я тебе дополнительно позвоню, а ты сможешь?» «Конечно, ты ведь знаешь, моя работа ночная». «Мы будем плавать на пляже?» «Нет, найдем укромный уголок, озеро большое». «Слушай, мне кажется, ты голодной осталась, так ничего толком не поела». «Ничего страшного. Слушай, а чем русалки питаются?» «Рыбой, наверное. Чем же еще? Моллюсками всякими». «Интересно. Знаешь, что я сейчас вдруг подумала? Может быть, не завод виноват, что в озере исчез тот моллюск? Может, его русалки съели?» «Какой моллюск?» «Который в воде золотистый цвет придавал. Ты разве не в курсе?» «Я-то в курсе. А у тебя откуда сведения? Из летописей?» «Слышала где-то», — пробормотала Марина, которую на самом деле меньше всего интересовали исчезнувшие моллюски. Словно почувствовав ее настроение, Вадим закруглил тему. «Бог с ними, с моллюсками. Нам шеломами черпать из озера воду перед битвами не придется». «Не зарекайся. А ты что, тоже читал летописи?» «Разумеется». «Заметь, про русалок там ни слова». «Да знаю я. Если уж я изучаю тему, то изучаю досконально». «Слушай», — вдруг мечтательно сказала Марина, — «русалки и те рыбу едят. А я за все время в Солнечноводске ни разу рыбы не ела. Все мясо, мясо. Давай завтра рыбки закажем». «Конечно, закажем. В конце концов, быть у озера и не поесть рыбы – это преступление».